Театр радио России. Карл Чапок. Война с саламандрами. Часть четвертая. На далеком острове Танамаса капитан Ван Тох обнаружил неизвестных науке животных, гигантских саламандр. Одинокий капитан полюбил смышленых зверьков, словно собственных детей. Вернувшись на родину в Чехию, Ван Тох встречает друга детства, миллиардера Пана Г.Х. Бонди. Вместе они создают могущественный синдикат «Саламандра», который торгует животными как дешевой рабочей силой для подводного строительства. Когда закат огнем пылал, под сенью олеандра, тебя я как-то повстречал, красотка саламандра. А мне ты нежно прижимала, в моих объятиях и завивала, и в губы яростно впилась, в любви клялась. О, моя смуглая подруга, царица юга, царица юга. О, моя смуглая подруга, царица юга, царица юга. Капитан Ван Тох и его дрессированные ящерицы. Когда закат огнем пылал, под сенью олеандра, тебя с другим я увидал, красотка саламандра. К нему ты нежно прижималась, в его объятиях и забивала. Моряк ласкал твой скользкий сан, и я словно пьян. Прости, любимая подруга, царица юга, царица юга. Прости, на набережной в Марселе. Провалиться мне на этом месте, если это не Йенсен. Швед Йенсен поднял глаза. Постой и помолчи, пока я тебя не узнаю. Ирландец Дингли подошел ближе. Сейчас, помню судно. Чайка? Нет. Императрица Индии? Нет. Пернамбуко? Нет. Знаю, Ванкувер! Лет 5 тому назад на Ванкувере пароходство Осака Лайн, Фриско, а зовут тебя Дингель, бродяга ты эдакий, и ты ирландец. Райт, Йенсен, райт. И кроме того, пью любую водку, когда угощают. Ну, пошли. Пошли, рад тебя видеть. Ну, скажи мне, Йенсен, ты где теперь? Крейсирую на линии Марсель-Сайгон, а ты? А я в отпуске. Еду домой посмотреть, сколько у меня прибавилось детей. Значит, тебя опять выставили, так? Пьянство в служебное время и тому подобное. А где ты плавал? На одном трампе. Разные острова там на юге. А кто капитан? Некий Ван Тох. Голландец или что-то в этом роде. Капитан Ван Тох. Я с ним тоже плавал несколько лет тому назад. Судно Кандон-Бандунг. Рейс от черта к дьяволу. Толстый, лысый. И ругается даже по-малайски, чтобы крепче получалось. Знаю хорошо. Скажи, он уже тогда был такой сумасшедший. Старый тох. All right, братец. Возил он тогда уже с собой ящериц. Нет. Что-то я уже слышал об этом. В Сингапуре какой-то враль молол там языком на ночь. Это совсем не вранье, Йенсен. Это святая истина. Насчет ящериц. Тот в Сингапуре тоже божился, что это правда, и все же получил по рылу. Дальше я тебе расскажу, в чем тут дело. Уж кому узнать, как не мне. Эту мразь видел собственными глазами. Я тоже. Почти совсем черные, рост около 1.60 м с хвостом, и ходят на двух ногах, знаю. Отвратительные все в бородавках, дружище. Матерь Божия, я бы к ним не притронулся. Они, наверное, ядовитые. Да почему? Я, брат, служил как-то на судне, которое возило людей. И на верхней, и на нижней палубе везде люди. Женщины и все такое прочее. И танцуют, и играют в карты. Я там был кочегаром, понимаешь? Ну, а теперь скажи мне, олух, что ядовитее? Если бы это были кайманы, я, брат, ничего бы не сказал. Я тоже как-то возил змей для зверинца. Оттуда, из Банджармасина. Ну и воняли. Но ящерицы, Йенсен, уж слишком они странные звери. Днем-то еще ничего, днем все это сидит в таких бассейнах с водой. А ночью оно вылезает. Топ-топ, топ-топ. Все судно ими кишмякишет. И оно становится на задние ноги. И поворачивает голову за тобой вслед, цыкает на человека так... как шлюхи в Гонконге. Прости меня, Господи, только я думаю, что тут дело нечисто. Если бы не так туго было с работы, я бы там и часа не оставался, Йенсен. Ни единого часа. Так, вот почему ты теперь возвращаешься к маменьке. Отчасти приходилось чертовски пить, чтобы вообще выдержать там. А ты сам знаешь, капитан насчет этого строг... Вот был тарарам, когда я одну из этих тварей пнул ногой. Ну да, пнул, да еще, брат, с каким удовольствием даже хребет перешиб. Ты бы посмотрел, что было со стариком. Посинел, схватил меня за горло и швырнул бы в воду. Не окажись тут штурман Грегори. Знаешь его? А то нет. Хватит с него, сэр, сказал штурман и вылил мне на голову ведро воды. И в Кокопо меня списали. Старику эта мразь дороже людей. Знаешь, он учил их говорить. Ну? Ей-богу. Запирался с ними и часами разговаривал. Я думаю, он их дрессирует для цирка. Но самое странное то, что он их потом опять отпускал в воду. Остановится у какого-нибудь дурацкого островка, болтается в шлюпке вдоль берега и измеряет глубину, а потом запрется там, где эти резервуары, откроет люк в борту и выпускает свою мразь в воду. А оно, брат, скачет через окошечко, одно за другим, как дрессированные тюлени, штук 10-12, а ночью старый тох отправляется на берег с какими-то ящиками. Что там в этих ящиках? Никто не знает. Потом двигаем дальше. Вот так обстоят дела со старым тохом, Йенсен. Странно, чересчур странно. Боже всемогущий, Йенсен, для чего у меня была шутка? Я пил, брат, пил как сумасшедший. А когда оно ночью топало по всему судну и служило на задних лапах, и цикло, так я иногда думал, эге, братец, это у тебя с перепою. Со мной уже было однажды во Фриско, помнишь, Йенсен? Но тогда мне везде мерещились пауки. Делириум, говорили врачи в Сейлор Госпиталь. А потом я спросил толстого Бинга, видел ли он тех чудовищ? И он сказал, что видел. Собственными глазами, говорит, подглядел раз, как один ящер взялся за ручку двери и вошел в каюту к капитану. Но не знаю, Этот Джо тоже жутко пил. Как ты думаешь, Йенсен, у Бинга тоже был делириум или нет? Как ты думаешь? Я без понятия. А немец Петерс рассказывал, будто на островах Манихики он отвез капитана на берег, а потом спрятался за скалами и стал смотреть, что там старый Тох делает со своими ящиками. Так он, брат, говорит, что эти ящеры сами пооткрывали их, когда старик дал им долото. А знаешь, что было в ящиках? Ну? Оказывается, ножи, дружище. Такие длинные ножи, гарпуны и тому подобное. Я, правда, Петерсу не верю. У него очки на носу. Но все-таки это странно. Ты как думаешь? Я думаю, что твой немец сует свой нос в дела, которые его совсем не касаются. Понял? И скажу тебе, что я ему этого не советую. А ты ему напиши. Самый точный адрес пекла. Наверняка дойдет. А знаешь, что меня удивляет? Старый Тох время от времени навещает своих ящериц в тех местах, где он насажал их. Ей-богу, Янс! Вечером приказывает отвезти себя в шлюпке на берег и возвращается только к утру. Ради кого ему туда ездить? И скажи мне, что спрятано в посылочках, которые он отправляет в Европу? Смотри, вот такие маленькие посылочки. Страхует на 1000 фунтов. Откуда ты знаешь? Да вот знаю. А как ты думаешь, откуда старый Тох возит этих ящериц? Ну? Из Девил Бэя. Ну? Из чертова залива, Йенс. У меня там есть один знакомый, он агент, человек с образованием. Так он мне говорил, брат, что это вовсе не дрессированные ящерицы. Куда там? Пусть малым детям рассказывают, что это просто животные. А нам, брат, пусть зубы не заговаривают. Вот какие дела, Йенсен. А ты мне говоришь, что капитан Ван Тох олрайт. Ну-ка, повтори еще раз. Был бы старый Тох олрайт, не развозил бы чертей по всему свету и не спускал бы их всюду на островах, словно блох в шубу. За то время, Йенс, что я плавал с ним, он перевез их несколько тысяч, не меньше. Старый Тох продал свою душу, браток, и я знал, чем ему черти платят. Рубины, жемчуг и тому подобное. Можешь не сомневаться, даром он не стал бы это делать. А тебе-то что? Занимайся своими проклятыми делами. Ну, что ты? Что ты так вдруг? Я ведь только рассказываю, что видел. А если хочешь, так все это мне только померещилось. Только ради тебя, Йенсен. Пожалуйста, могу сказать, что это бред. Йенсен, ты же знаешь, со мной было уже такое во Фриско. Тяжелый случай, говорили врачи в Сейлор-госпитале. Ей-богу, брат, мне показалось, что я видел ящериц или чертей, или еще что-то такое. А на самом деле ничего не было. Было, Пат. Я их видел. Нет, Йенс. Это у тебя был просто делириум. Старый Тох, олрайт. Но ему не следовало бы развозить чертей по свету. Знаешь что? Когда я приеду домой, закажу мессу за спасение его души. Провалиться мне на этом месте, Йенс, если я этого не сделаю. По нашей протестантской религии этого не полагается. А как ты думаешь, Пат, помогает, если отслужить за кого-нибудь католическую мессу? Чудесно помогает. Я слышал на родине не раз, что это помогало, ну, даже в самых тяжелых случаях. Против чертей. Вообще и тому подобное, понимаешь? Тогда я тоже закажу католическую мессу. Не будь я Йенс Йенсен за капитана Ван Тоха. Но я закажу ее здесь, в Марселе. Я думаю, что вон в том большом соборе это можно сделать дешевле, по оптовой цене. Может быть, Йенс. Но ирландское месса лучше. У нас, брат, такие монахи. что почище всяких колдунов будут. Прямо как факир или маги. Слушай, Пат, я бы тебе дал 12 франков на мессу, но ты ведь, парень, непутевый, пропьешь. Венц, такого греха я на душу не возьму. Не. Ну, постой, что бы ты мне поверил, я напишу на эти 12 франков расписку, хочешь? Это можно. Что же мне тут написать? Сначала напиши сверху, что это расписка. Так правильно? А у кого из нас должен остаться этот листок? У тебя, конечно, осел ты этакий. Это делается, чтобы человек не забыл, что он получил деньги. Эти 12 франков Дингли пропил в Гавре и вместо Ирландии отправился оттуда в Джибути. Короче говоря, месса отслужена не была, вследствие чего естественный ход событий не нарушался вмешательством каких-либо высших сил. Яхта в лагуне. Мистер Эйп Лепп, прищурившись, глядел на заходящее солнце. Ему хотелось как-то высказать, до чего это красиво, но крошка Ли, она же мисс Лили Валей, а для друзей златокудрой Ли белая лилия, длинноногая Лилиан, спала на горячем песке, закутавшись в мохнатый купальный халат и свернувшись в клубок, как прикорнувшая собачонка. Поэтому Эйп ничего не сказал о красоте природы и только вздыхал, шевеля пальцами босых ног, чтобы вытряхнуть песчинки. Недалеко от берега стояла на якоре яхта «Глория Пикфорд». Эту яхту Эйп получил от папаши Джесса за то, что сдал университетские экзамены. Старик папаша Джесс сказал: «Эйп, пригласи нескольких приятелей или приятельниц и поезди по белу свету». И вот теперь там, на перламутровой поверхности моря, застыла Глория Пикфорд, а здесь, на горячем песке, спит крошка Ли. У Эйба захватило дух от счастья. Спит, как маленький ребенок, бедняжка. Собственно говоря, следовало бы действительно жениться на ней. Мамаша, наверное, не согласится на это. Папа что-то руками разведет. Ты с ума сошел, Эйб? Родители просто не могут этого понять, вот и все. Господи, до чего здесь красиво? До чего красиво? Жаль, что Ли спит и этого не видит. Мистер Эйб залюбовался красивой линией ее бедра и по какой-то смутной ассоциации начал думать об искусстве. Ли ведь тоже артистка. Киноартистка. Правда, она еще не играла, но твердо решила сделаться величайшей кинозвездой всех времен. А если Ли что-нибудь задумает, то обязательно добьет своего. Вот этого как раз и не понимает мамаша. Артистка это... Одним словом, артистки не может быть такой, как другие девушки. К тому же другие девушки ничуть не лучше. Например, эта Джедди там на яхте, такая богатая девица, а я знаю, что происходит в ней в каюту. Каждую ночь, изволите ли видеть? Тогда как я и Ли. Просто Ли не такая. Я желаю всего лучшего Фреду Бейсболисту, он мой товарищ по университету, но каждую ночь... Нет, богатая девушка не должна была бы так поступать. То есть девушка из такой семьи, как Джедди. Ведь Джедди даже не артистка. О чем только эти девушки иногда шушукаются. И как у них при этом горят глаза, и как они хихикают. Мы с Фредом о таких вещах никогда не говорим. Ли не надо пить коктейль в таком количестве. Она потом сама не знает, что говорит. Например, сегодня днем. Я имею в виду, как они с Джедди заспорили, у кого из них ноги красивее. Само собой разумеется, что у Ли. Я-то знаю. А Фреду нечего было затевать этот дурацкий конкурс красивых ног. А девушкам не следовало так высоко задирать юбки. Это уже, собственно, были не только ноги. По крайней мере, Ли не следовало этого делать. Тем более перед Фредом. Такая богатая девушка, как Джедди, зря это делал. А я, пожалуй, напрасно позвал капитана и предложил ему быть судьей. Это было глупо. Как побагровел капитан, и усы у него ощетинились. «Простите, сэр», и хлопнул дверью. Неприятно, ужасно неприятно. Капитану не следовало быть до такой степени грубым. В конце концов, ведь это моя яхта, не так ли? А почему ли плакала, когда Фред сказал, что Джедди ноги красивее? Потом она говорила, что Фред такой невоспитанный, отравил ей всю поездку. А когда я хотел поговорить с Фредом, Джедди подозвала его к себе как собачонку. Но все-таки Фред мой лучший приятель. Конечно, если он возлюбленный Джедди, он должен говорить, что у нее ноги красивые. Но зачем было утверждать это так категорически? Это было не тактично по отношению к бедняжке Ли. Ли права. Фред самонадеянный чурбан. Собственно, я представлял себе это путешествие по-иному. Мистер Эйб обнаружил, что он уже не любуется перламутровым морем, но с весьма мрачным видом просеивает между пальцами песок с ракушками. Он был огорчен и расстроен. Папаша Джесс сказал: «Поезжай, да постарайся повидать побольше». А что мы видели? В памяти только одна картина, как Джедди и Ли показывают свои ноги, а Фред, широкоплечий Фред, сидит перед ними на корточках. Как, собственно, называется этот коралловый остров? Тараива, говорил капитан. Тараива или Тахуара? Или Трайхотуара Тахаура? Что если вернуться домой и сказать старому Джесси? Папа, мы бывали даже на Трайхотуара Тахуара. Зачем только я позвал тогда капитана? Надо будет поговорить с Ли, чтобы она не делала таких вещей. Господи, почему я ее так ужасно люблю? Подведенные синим, блестящие, похожие на нежные ракушки, веки крошки Ли затрепетали. Эйб, знаешь, о чем я думаю? Здесь, на острове, можно было бы сделать шикарный фильм. Превосходная идея, крошка. А какой фильм? Ну, например, ну, представь себе, что я была бы на этом острове Робинзоном. Женщина Робинзон. Правда, совершенно новая идея? Да, да. А как бы ты попала на этот остров? Превосходнейшим манером. Просто наша яхта потерпела бы во время боекрушения, и вы все потонули бы. Ты, Джедди, капитан, и все-все-все. А Фред? Он ведь замечательно плавает. Ну, пусть тогда Фреда съест акула. Получится изумительный кадр. Ведь у Фреда безумно красивое тело, правда? Ну, а дальше? А меня в бессознательном состоянии выбросил бы на берег волна. На мне была бы пижама, та в голубую полоску, что так понравилась тебе позавчера. Это должен быть цветной фильм, Эйб. Все говорят, голубой цвет поразительно идет к моим волосам. А кто бы тебя здесь нашел? Никто. Какой же тогда Робинзон, если тут будут люди? Вот почему эта роль такая шикарная. Ведь я все время играла бы одна. Вообрази только, Лили Валеев, главной и вообще единственной роли. А что бы ты делала в течение всего фильма? Ну, у меня уже все придумано. Купалась бы и пела на скале. В пижаме? Без. Ты не думаешь, что я имела бы огромный успех? Ну, не можешь ли ты ходить все время голым? А почему бы и нет? Что здесь такого? Вообще, это как-то... А потом... Постой, постой. А, я знаю. Потом меня похитила бы горилла. Понимаешь? Такая страшная, волосатая, черная горилла. Здесь же нет горилл. Есть. Здесь есть всевозможные звери. Ты должен относиться к делу как художник, Эйб. Горилла удивительно подойдет к моему оттенку кожи. А ты обратил внимание, какие у Джеди волосы на ногах? Нет. Ужасные ноги. Вы слушали четвертую часть радиоспектакля по мотивам романа Карла Чапака «Война с саламандрами».